Ей нужны цветы. Да где же он их возьмет? Однако раздобыл. Сегодня все его любят. Когда он сказал: «Извините, но у меня родилась дочь», как все заулыбались, продавщица, кассирша. Не улыбался только старый садовник. «Нашел чему радоваться», — сказал он хмуро. Однако собрал букет. Принес его откуда-то снизу. Это была сирень, белая, будто восковая. Зимняя, без запаха, но все-таки сирень. «Нет ли ландышей?» — спросил Андрей. И все посмотрели на него, как на сумасшедшего. «А ты в следующий раз к маю подгадай. Будут тебе ландыши», — мрачно ответил садовник. «Спасибо», — сказал Андрей и побежал к Саше. И вот он здесь. В третий раз за сегодняшний день. Родильный дом уже не женское царство. Сегодня здесь царят отцы. «Папаша Вздыхалкин, вам записка!» — кричит Оля. Папаша Вздыхалкин, могучего роста, усатый. Через головы он протягивает огромную лапу и говорит: «Отдай!» «Девочка!» — сообщает он окружающим. «Опять девочка, пятая по счету. Но что будешь делать?» «Так это ж хорошо! Отлично!» — говорит Андрей. «Я, например, очень хотел девочку». «Много ты понимаешь», — махнув рукой, отвечает Вздыхалкин. «Сын для отца — это...» «Ясно, кормилец», — подхватывает чья-то бабушка. «Мальчик не девочка», — объясняет папаша Караваев. «У него родилась двойня, и оба мальчики. Вот счастливец». «Оля», — говорит Андрей, — «пойдите-ка сюда». Сегодня он разговаривает с ней по-свойски. Сегодня он от нее не зависит. Оля развертывает цветы, снимает бумагу и взвизгивает. «Сирень! Глядите, сирень!» Девушка в белом халате стоит на ступеньке и, забыв о корзине с бульонами, задрав голову, смотрит на цветы. Зимняя, без запаха, это все-таки сирень. И все улыбаются этой зимней сирени, словно увидели что-то робкое, незащищенное, но прекрасное. «Сирень! Сирень! Сирень!» проносится среди отцов и бабушек. Оля взбегает по лестнице с сиренью в руках, оставив внизу корзину с бульонами и фруктами. Никто на нее не сердится. Записки она унесла в кармане. «Сирень!» кричит Оля, вбегая в палату. «Сирень, сирень!» Первый час. Внизу посетителей все больше и больше. Открываются двери. Входят пятеро молодых военных. Видно, все отцы. Народ вокруг затихает. «Халат!» отделившись от всех, требует их старший. Оля в недоумении. «Какой такой халат?» «Мы пришли от академии навестить молодую мать Александру Москвину». Тут Андрей открывает глаза. Ожидая от Саши ответа, он задремал на скамейке и вдруг видит своего друга Володю и с ним еще четверых ребят со своего курса. «Очумели!» — невежливо говорит Оля. «Тут вам что, обыкновенная больница? Тут родильный дом. Кто вас пустит наверх? Там у нас все стерильное». «Даже меня не пускают», — жалуется Андрей. «Ха! Привет отцу! Привет папаше!» — в один голос орут все пятеро. «Качать его!» «Очумели!» — кричит Оля. «Где вы находитесь? Сейчас выведу». Пятеро товарищей хоть и похлопывают Андрея по плечу, но глядят на него растерянно. Никто из них не понимает, что надо говорить в таких случаях. Шум стихает, чтобы вспыхнуть опять. Пришли Сашины подруги. Молодежь стоит в уголку, оттуда слышится смех. Андрею не по себе.